Только эпоха так называемого «конца века» внесла в этот идеал новый и яркий корректив. Чувственные удовольствия все более утончались, и потому место крепкого и здорового заняло все рафинированное, так как только в нем находили новое возбуждение люди сытые и присытившиеся. Формы женщины должны были, естественно, стать менее полными и крупными. Тип женщины, обнаруживающий здоровый любовный аппетит, производил теперь отталкивающее впечатление. Предпочтение и премия даются теперь артистке любви, умеющей, как волшебница, из ничего создавать целое меню изысканных блюд. Истинная артистка любви должна иметь очень тонкие нервы. Она поэтому состоит из одних только нервов. Линии тела становились в силу этого не только все деликатнее и капризнее, но и все стройнее. Высшей точкой этого развития становится декадентский вкус, считающий красивой женщину с малоразвитыми бедрами и грудью. В настоящее время мы находимся как раз под знаком этого вкуса. Светская дама, отличающаяся не только вкусом, но и полными формами, отдается ежедневно в руки массажистки, умеющей смягчить естественную полноту ее бедер, талии и так далее. Или она систематически морит себя голодом, или принимает пилюли, будто бы освобождающие женщину от излишней, с точки зрения господствующего вкуса, телесной полноты. Подобные пилюли попадают на рынок, например, под названием пилюли Аполлона. Мы ограничимся здесь одним только примером из многих ежедневно встречающихся в отделе объявлений. «Отныне, — говорится в этом объявлении, — у вас, милостивые государыни, нет извинения для недостатка. Не упускайте этого из виду, столь же опасного, как и некрасивого. Снова вернутся к вам все радости жизни. Подумайте об этом, прежде чем отложить в сторону наше объявление. Вам дается возможность превратить вашу несчастную жизнь в жизнь полную счастья» и так далее. Женщина со слабо развитыми бедрами и грудью в ее идеальном воплощении встречается в искусстве только одетая, как, например, можно указать на всем известные карточки Клео де Мирот. Здесь необходимо упомянуть, что в недрах нашей эпохи заложены, однако, и другие тенденции. Уже несколько десятилетий, как человечество, инстинктивно стремится к новому возрождению. Грядущие поколения должны быть здоровыми, сильными, способными к творчеству, так как их ожидают новые великие задачи. Если нужно указать на художественное воплощение этого стремления ввысь, то достаточно вспомнить типы великого Курбе и бессмертного Родена. Так называемая манденность, светскость, в них уже совершенно отсутствует. Женщины Курбе похожи на здоровую, жизнь творящую и жизнь поддерживающую природу. А мыслитель Родена уже не только воплощение духа, не только счетная машина, но и великолепнейшее соединение тела, духа и энергии. Если современный идеал женской красоты состоит в чрезмерной стройности и, следовательно, в отсутствии не только развитых бедер и задней части, но и развитой груди, если последняя ныне считается многими женщинами некрасивой, то это, однако, нисколько не мешает им видеть именно в этом отсутствии развитого бюста величайшее несчастье, которое только может их постигнуть. Если женщина еще мирится с отсутствием развитых бедер, то отказаться от хотя бы немного развитого бюста она ни за что не хочет. Таким же великим несчастьем считает женщина дряблые груди. Ничто не характеризует стремление устранить эти недочеты фигуры лучше того факта, что на этой почве возникла целая отрасль индустрии. Вот уже десятилетия, как питающая в каждом городе сотни и больше лиц и помещающие десятками свои рекламные объявления в каждой газете. В некоторых газетах объявления о том, как достигнуть идеального бюста, великолепного бюста, пышного бюста, красивых полных форм, или как вернуть груди утерянную упругость, заполняют целые страницы. Рекомендуются или пилюли для внутреннего потребления, пилюли восточные, или питательные порошки, оказывающие особенное влияние именно на рост груди, или же мази для натирания, или, наконец, пневматические приспособления для массажа небольшой или отцветшей груди. Для иллюстрации приведем одно такое объявление, встречающееся в газетах особенно часто. Если вы хотите иметь идеальный бюст, то потребляйте восточные пилюли, единственные, которые, не нанося вреда здоровью, могут обеспечить женщине пышные и упругие формы бюста. Следует цена и адрес. Реклама не менее часто рекомендуемого питательного порошка гласит: «Пышный бюст. Если вы хотите иметь красивые полные формы тела, покупайте порошок Юнона». Не менее часто встречается объявление, восхваляющее необычайную мазь. Мне, наконец, удалось решить задачу. Мазь Аглая. Единственная, способная дать женщине великолепный бюст. К сожалению, все эти средства имеют один лишь недостаток. Они увеличивают только кошелек купца. И только кошелек купца получает благодаря таким средствам упругую форму, а не грудь женщин, пользующихся ими. Все эти средства рассчитаны на легковерие. Врачи придают некоторые значения, да и то условное, только разве массажу, считая всякое тайное лечение, стремящееся придать телу полноту, бесцельным и отчасти даже вредным. Искусство доказывает особенно наглядно, до какой степени и теперь еще большинство мужчин выше всего ценят в женщине красоту и в особенности полноту бюста. Во все эпохи столь богатой истории искусства XIX века вы найдете бесчисленное множество художников и произведений, усматривающих, если не главную, то во всяком случае одну из важнейших задач в изображении или подчеркивании красоты женской груди. Такие требования предъявляет к женской груди мужчина, ибо преимущественно его вкусы выражаются в искусстве. Необходимо рассмотреть еще вопрос, в каком отношении находится к этим идеалам, не только в частностях, но и в совокупности, действительность. Другими словами, существует ли еще в жизни тот идеально прекрасный, физически совершенный человек, которого так великолепно изображало древнегреческое искусство? Вопрос этот часто ставится, и также часто на него отвечают решительным «нет». В доказательства ссылаются обыкновенно на современных художников, в произведениях которых мы тщетно будем искать совершенные тела, подобные изображенным античным искусством. И однако, с другой стороны, как раз художники утверждают, что все грехи цивилизации не смогли разрушить и уничтожить человеческой красоты. Каждый день она родится сызнова. По их мнению, среди нас есть бесчисленное множество Аполлонов и Венер. Красноречивее всего выражал это мнение Роден, как устно, так и печатно. Интересно освещает его взгляды на этот вопрос следующий его разговор о женской красоте с художественным критиком Полем Гзелем. Разговор, воспроизведенный последним в газете «Матен». Несколько дней тому назад навестил я великого художника. Мы рассматривали с ним некоторые его этюды, передававшие преимущественно разнообразный ритм женского тела. «Вам не трудно находить красивые модели?» — спросил я. «Нисколько». «Красота у нас, стала быть, не редкость?» «Совсем нет». «А долго ли она сохраняется?» «Она быстро принимает другую форму. Я не хочу сказать, что женщина подобна пейзажу, вид которого зависит от солнца. Но такое сравнение было бы почти правильным. Истинная молодость время девичьей зрелости, время, когда тело находится в соку и цвету, одновременно и боясь любви и призывая ее, длится не более 6 месяцев. Девушка становится женой. Это уже другой род красоты, очаровательный, хотя и менее чистый. Но ведь античная красота далеко превосходила красоту нашего времени. И уже ли наши женщины могут поспорить с женщинами, служившими когда-то моделью Фидию? Я на этот счет другого мнения. Но безупречная красота греческих Венер... Античные художники имели глаза и видели эту красоту. Наши же слепы. В этом вся разница. Греческие женщины были красивы, но в этом виноват был также и глаз художника, изображавшего их. В настоящее время есть немало женщин, которые не менее красивы. Роден, безусловно, прав. Венера и Аполлон не вымерли. Они существуют еще во множестве экземпляров. В особенности правильно его замечание, что красота греческих женщин зависела в значительной степени от глаза воятеля, изображавшего их. Эти женщины были созданы как тогдашний идеал красоты, тогда как ныне многие художники сознательно стремятся к безусловной правде. Нас интересует, однако, не та мысль, которую Роден доказывает или, лучше, подкрепляет своим авторитетом. Роден говорит в сущности только о том, что специфические расовые качества не поддаются уничтожению, если только, разумеется, не происходит смешение рас. Нас интересует здесь иной вопрос, а именно, в какой мере современная цивилизация способствует или же мешает этой естественной способности выживания красоты? А ответ на этот вопрос малоутешителен, даже больше, в высшей степени подавляющий. Цивилизация не только не помогает успешно развиваться вверх тому, что из рук природы выходит все снова и снова в сияющей красе, а преследует его тысячами опасностей, от которых рано или поздно, обыкновенно же рано, погибает все, что поначалу отличалось красотой. Достаточно вспомнить влияние моды. В короткое время она уродует большинство тел, в особенности, конечно, тел женщины, но и тело мужчины. Нет ни одной модницы, тело которой было бы красиво. Это неопровержимо доказывают многочисленные мнения врачей об опустошениях, производимых модой. Вспомните также последствия неправильного питания, в частности, злоупотребления алкоголем, и особенно связанные с нашей цивилизацией нервные болезни, и картина станет все более мрачной. Если уже в данном случае речь идет о десятках, даже сотнях тысяч, то все это, однако, ничто в сравнении с истинной трагедией современной, построенной на базисе индустрии капиталистической культуры. Только слепой может не видеть убийственного уничтожения, сохранившейся еще в народе физической красоты, производимого опустошительным действием чрезмерной и однообразной работы по обслуживанию капиталистически эксплуатируемой машины. А здесь речь идет уже не о десятках или сотнях тысяч, а о миллионах, о большой массе народа. Итальянский социолог Акиле Лориа посвятил недавно этой ужасной трагедии целую монографию. В Италии можно особенно хорошо наблюдать последствия индустрии, так как здесь только теперь начинается власть машины, и под нее часто подпадает население, не тронутое еще цивилизацией. Лориа говорит, «Между тем, как прежний ремесленник отличался мужественной красотой, современный рабочий обыкновенно безобразный, захудалый и, во всяком случае, некрасиво сложенный человек. В этой дегенерации виновата наша растущая с лихорадочной быстротой индустрия, возлагающая на современного человека все равно, на ребенка или взрослого, безрадостную, однообразную и бездушную работу. Промышленный рабочий отличается поэтому и неправильными чертами лица, которых мы не найдем у крестьянина, работа которого разнообразнее и потому менее изнуряет. Один влюбленный в красоту путешественник, объездивший весь мир и всюду искавший настоящих красивых женщин, рассказывал мне, что нашел безупречных красавиц только в Скано, маленьком отдаленном от железной дороги и от мирового сообщения первобытном, так сказать, девственном местечке в Абруццах. Здесь его восхищенным глазам то и дело представали прекрасные греческие профили с темными черными глазами. Пройдет еще несколько лет, и красавицы из Скано превратятся в тривиальные будничные лица. В уединенное от мира местечко в Абруццах ворвется всеразъедающая и всенивелирующая промышленность, и исчезнут классические греческие профили. Это не выдумка фантазии, а истина, подтверждаемая фактами. Когда-то женщины Буранто были чудесами красоты. Но эта красота скоро исчезла, когда с введением кружевной индустрии им пришлось тяжело работать. Или вот другой пример. В одном городе, в Пьемонте, и в другом, между Миланом и Турином, молодые женщины отличались пышной красотой, прежде чем там стали, как из земли, вырастать промышленные предприятия, и именно оттуда обыкновенно выписывали себе жители обеих столиц кормилиц. А после возникновения фабрик женщины стали здесь такими изможденными и бессильными, что при виде их невольно проникаешься состраданием. В Германии, как и вообще во всех странах с развитой промышленностью, эта трагедия завершилась уже несколько десятилетий назад, а то и раньше. Правда, эти печальные последствия международного индустриализма ложатся на плечи только трудящихся масс. Кто настолько слеп, что считает одни лишь верхние и имущие классы представителями человечества, тот может со спокойной совестью говорить о несомненном расцвете в наши дни культуры тела. Стремление к индивидуальному здоровью, к способности более продолжительно наслаждаться, привело в широких кругах имущих классов к разнообразным видам спорта, благоприятное влияние которого на красоту тела этих индивидуумов и слоев теперь едва ли приходится отрицать. В этих кругах возник даже совершенно новый тип соединения здоровья, силы и элегантности, равного которому до сих пор не существовало. Наиболее ярко этот тип обнаружился в Америке. Его женскими представителями являются так называемые девицы Гибсона. В Америке, правда, видную роль играет пользующееся большим почетом скрещение рас, и ему многим обязано существование и развитие этого типа. Однако тот факт, что этот тип в его совершенном виде выходит не только преимущественно, но исключительно из имущих классов, из тех слоев и кругов, где жизнь посвящена всевозможным видам спорта, служит не менее важным доказательством того, что освобождение от однообразного труда есть в конечном счете решающий фактор при образовании красоты тела. Без этого освобождения от одностороннего и чрезмерного труда не могут проявиться и хорошие стороны смешения разной крови. Освободить массы хотя бы в самых скромных размерах от напряженности, однообразия и чрезмерности труда – эта задача неразрешима в рамках частно-капиталистического производства. Высота капиталистической прибыли как раз покоится на этой чрезмерности и на этом однообразии труда. И потому иной, более высокой ступени производства предстоит восстановить и довести до еще большего совершенства красоту человеческого образа, безжалостно уничтожаемую алчным стремлением капитализма к прибыли.